Прощание с восьмеркой. «Я этого хочу, значит, это будет». Генри Форд. Давно это было. Еще не создали мобильные телефоны и интернет. Майкл Джексон еще был черным, а моя зарплата — белой. И люди еще ничего не знали о глобальном потеплении, и лето было летом, а зима — зимой. А планета и тогда бурлила и торопилась меняться. Много чего творилось в мире в 1989 году. Но мне было мало дела до инаугурации Буша-старшего, до амбиций бывшего гданьского электрика Леха Валенсы и даже до того, что исключенный из политбюро ЦК КПСС Ельцин набрал почти 90% уже не помню куда. Международная обстановка отложилась в моей памяти только истории одного несчастного московского повара. Когда президент Республики Конго и Чад Бакасса проходил лечение в Москве, он полюбил русскую еду и попросил направить к нему на родину хорошего советского повара. Ему подобрали такого. Однажды этот повар что-то искал в холодильнике президентской кухни и нашел там человеченку. В ужасе он удрал в посольство. Говорят, что выбегал он из дворца Бакассы брюнетом, а в посольство прибежал седым. Наверное, вспомнил, как дегустировал блюдо перед подачей на стол каннибала. Потом выяснилось, что президент употреблял в пищу лидеров оппозиции, и он, как никто другой, имел право сказать, что любил людей, особенно на ужин. Вот это я почему-то запомнил. Главным событием 1989 года в жизни одного из 5 миллиардов землян, точнее, конкретно моей, стало обладание новой «восьмеркой» производства Волжского автомобильного завода. Официально машина называлась ВАЗ-2108 «Спутник». Первый советский переднеприводный хэтчбэк. В народе «восьмерка» получила прозвище «Зубила», наверное, из-за заостренной формы кузова. Мой папа сел за руль, когда ему было хорошо за 40. Купить машину в те времена было почти нереально. Председатель какого-то колхоза за то, что отец, сделав тяжелейшую операцию, спас его жену, внес Стоянова Николая Георгиевича в льготный список передовиков на покупку «Жигулей». Согласно характеристике, мой папа – гинеколог. Собрал больше всех в Одесской области винограда винных сортов. На следующий день, после того, как папа крепко отметил покупку машины, а отметил он как настоящий колхозник-передовик, он сел за руль и въехал в задницу Волги начальника милиции Ильичевского района. У начальника была дочка на сносях, и он таким образом приобрел лучшего в Одессе врача для нее. Удар сзади. Это был излюбленный папин водительский прием, как будто он был не женским доктором, а проктологом. Однажды, после очередного своего коронного удара, папа позвонил маме, тогда директору школы, и спросил: «Генечка, там твои пионеры еще собирают металлолом?» «Да», — ответила мама, — «а что?» «Тут на углу Пастера и Ольгиевской валяются 900 килограммов отличного железа», — объяснил он и заплакал в трубку. Папа мог возглавить рейтинг самых нелепых аварий. Он мог резко выехать из узкого гаража задним ходом с распахнутыми дверями, и двери оставались внутри гаража, а машина снаружи. «Мы на пути к кабриолету», — говорил он. Однажды перед ним резко затормозил самосвал, который прямо в открытом кузове перевозил живую рыбу. Десятки килограммов мелкой ставриды выплеснуло на асфальт и капот папиных «Жигулей». Годы были голодные, и папа выскочил из машины, достал из багажника целлофановый пакет и хирургические перчатки и начал собирать рыбу. Самосвал уехал, и пока папа собирал ставриду с мостовой, его машина, которая стояла на нейтралке, тронулась с места и покатилась. Папа бежал с пакетом рыбы в одной руке и со стерильной перчаткой на другой и пытался остановить автомобиль. Он кричал по-болгарски: «Да еба мамка!» И это выражение не нуждается в переводе ни на один славянский язык. Как-то папа возвращался домой поздно вечером после операции и на 11-й станции фонтана не заметил аварийного знака. Он снес деревянное ограждение и влетел в глубокую яму. Там, оказывается, меняли какие-то трубы. Машина приземлилась на дно ямы перпендикулярно земле, как будто ее вбивали вместо сваи. Слава богу, он отделался легким испугом и ссадиной на лбу. Папа с трудом выкарабкался оттуда, позвонил из ближайшей будки домой и попросил привезти ему чай и бутерброды. Машину он отказался покидать категорически. Разворуют! И провел всю ночь в кабине, как оловянный солдатик в положении стоя. Когда утром его вытащили трактором, он выполз из машины и на прямых негнущихся ногах пошел походкой космонавта, который провел 2 года на орбите. И все это на одной и той же несчастной шестерке. Пределом папиных мечтаний была подержанная праворукая «Хонда», которую один слесарь в Одессе обещал за $500 переделать в леворукую, распилив торпеду и перенастроив коробку передач. Даже не представляю, как такое в принципе возможно. Когда я, гордый и счастливый, приехал в Одессу за рулем своей новенькой «восьмерки», мой папа грустно резюмировал: «Вот так. Всю жизнь работаешь, работаешь, сутками кого-то режешь и зашиваешь, а потом твой сын приезжает на зубиле». О своей машине я мечтал всю жизнь. Я думал о ней днем. Она снилась мне ночью. Это желание переросло в страсть, в наваждение, в идею фикс. Ни одной женщине не повезло со мною так, как моей восьмерке. И это не фигура речи. Если бы мне предложили: «Выбирай. Вот роль Гамлета, а вот ключи от машины», я бы, не задумываясь, выбрал машину, я честно говорю. Я купил ее в Красном Селе под Ленинградом. В том году нашему театру полагались 3 авто по исполкомовской очереди. Пришли 2 шестерки и 1 восьмерка, которую не захотел брать никто. И замдиректора театра, будущий директор Большого, Толя Иксанов, вызвал меня и спросил: «Старик, деньги есть? А сколько тебе надо?» «Мне много надо. А вот тебе сейчас не помешали бы ровно 8350 рублей». «Зачем?» «Старик, твоя очередь на машину подойдет лет через 5, и то, если тебе дадут заслуженного, что вряд ли. Есть свободная восьмерка по госцене. Юра, бери, бери, пока я здесь сижу. Я татарин, ты болгарин, мы с тобою кашу сварим». Я первый раз в жизни слышал, чтобы замдиректора говорил стихами, и подумал: надо брать. А деньги, как ни странно, были. Только закончились гастроли в Японию, и, как результат, 20 тысяч рублей, завернутые в половую тряпку, лежали под ванной. Моя серо-голубая восьмерка. Мне казалось несправедливым по отношению к ней, что я принимаю душ ежедневно, а она стоит там, под открытым небом, немытая. И я мыл ее 3 раза в неделю. Зимой, в морозы, каждый вечер нужно было вытаскивать из нее 10-килограммовый аккумулятор и на детских санках везти его домой. А утром приходилось полностью разбирать воздушный фильтр и впрыскивать напрямую в карбюратор газовую смесь из баллончика. Внутри что-то взрывалось, и она заводилась. Не машина служила мне, а я ей. Но это было добровольное рабство, о котором я так долго мечтал. Внутреннее пространство автомобиля и было моим личным пространством, где все зависело только от меня. Какая музыка будет звучать? С какой скоростью мне ехать? Кем представлять себя за рулем, Джеймсом Бондом или Юрием Деточкиным? А главное — это полная свобода в выборе направления. Все, чего я был лишен в жизни, я возмещал за рулем моей восьмерки. Но жизнь торопилась и менялась, и я вместе с ней. Я стремился жить в соответствии с новыми возможностями, проще говоря, появились деньги. И когда я продал восьмерку, у меня было такое чувство, будто я сдал собственную собаку в приют для бездомных животных. Вместе с ней я попрощался с огромной частью моей жизни, в которой было столько несправедливости и столько выжигающей изнутри тоски и вместе с тем столько надежд. И вот они начали сбываться. А восьмерка должна была остаться в той стране, которая ее сделала и которая ушла навсегда и в той жизни, куда мне не хотелось больше возвращаться. А все-таки хорошая была машинка. Ей-богу!